8. Первый час, не меньше, мои щеки огнем пылали, пока я ехала в автобусе. И окошко приоткрывала, и ладони ледяные прикладывала, а все легче не становилось. Я включила аудиолекцию по истории театрального костюма, но так и не смогла вдуматься. Ничего абсолютно не цеплялось в голове, поэтому решила послушать музыку. Но и она только раздражала. Даже любимые песни воспринимались шумом. И зачем я так сделала? Что он подумает обо мне? Мне и самой себе сложно объяснить, зачем я поцеловала Германа Васильевича. Но еще больше смущает собственная реакция. Почему же эти предательские щеки горят и горят, а сердце почему стучит так, что дышать глубже приходится? Выезжаем за пределы города. За окном тянутся черные перепаханные поля. Одно за другим большими ровными прямоугольниками. Потом начинается посадка вдоль трассы, яркая такая, засмотреться. Кусты, огоньки желтые, оранжевые, красные, коричневые сливаются в яркую полосу. Обожаю осень. Наши старые синички в это время всегда в золоте стоят, пылают цветами насыщенными. А запахи какие! Выйдешь в сад, особенно если вечером не холодным, так от яблочного аромата голову кружит. А как холодно, дождь! Обожаю просто у окошка в старой кухне усесться с книгой. Кот Бурля свернется на коленках и мурлычет так громко, что урчание его это во всем теле отдается. Приятно. Наверное, я все же засыпаю, потому что вскидываюсь как от толчка, когда возле меня начинает возиться мужчина, доставая из-под сиденья свою сумку. Отодвинув шторку, я выглядываю в окно. Мы уже в Верховенке. Следующая остановка — мой поселок. Ехать осталось 20 минут. На своей остановке выхожу только я. Это на станице, что рядом, много людей выходит. А у нас тут в синичках обычно 1-2. Поселок маленький. Если и ездят куда люди, то в основном в станицу. А в сам Ростов не часто. Спустившись со ступени автобуса, я глубоко вдыхаю чистый воздух. Родной. Вот что ни говори, а тут дышится иначе, чем в городе. Аромат другой, более свежий. Более сладкий. Грудь до отказа наполняет, будто и одежда не стесняет. Закидываю рюкзак с ноутом за спину и, застегнув куртку до самого подбородка, иду от дороги в направлении самого поселка. «Привет, студентка!» Рядом тормозит на старой копейке дед Рома с нашей улицы. «Садись, подвезу, женек». «Ой, спасибо!» Радостно соглашаюсь. «А ну, вон что-то ветер все сильнее, и снова дождь накрапывает. Пока пешком дойду, намокну. Тогда от бабушкиного травяного чая не отделаться. А его запах у меня рвотный рефлекс вызывает». Доезжаем с дедом Ромой до центральной площади поселка. Он все возмущается, что переезд перед станицей уже второй месяц ремонтируют и приходится по объездной мотаться. А это дольше почти на 15 минут. «Я вот за пленкой ездил вчера, чтобы виноград укрывать на зиму. Так проторчал в пробке 40 минут. По объездной же не только наши синичковцы ездят. Там и из Мариновки, и из Еленска. Вот затор и получается. А переезд так и закрыт. Им что? Они не спешат. Монополисты, а людям страдай». Я только киваю. Дед Рома у нас любит поскандалить. Только повод дай. Но зато он всегда, если чем помочь нужно по мужской части, по ремонту, никогда не откажет. Но придется выслушать, из какого дерьма сейчас гвозди делают, что гнутся во все стороны, стоит только молотком ударить и подобное. «Ну, давай, студентка. Бабе Шуре привет!» Останавливает рычащую на все лады машину у наших ворот. «Обязательно! Спасибо, дед Рома!» «Бывай, женек!» Он уезжает, а я, конечно, ключи от замка в воротах достать не успеваю, потому что бабушка их уже распахивает, радостно улыбаясь. «Женечка!» — раскрывает объятия. «Не ждала в эти выходные, дитё. Но как же рада!» «Привет, бабуль!» — обнимаю ее, прижимаясь крепко-крепко. Соскучилась. Мы проходим в дом. Я снимаю рюкзак и куртку. В доме стоит аппетитный запах. Наверное, бабушка бросилась готовить, как только я ей позвонила и сказала, что приеду. «Давай, дитё, раздевайся. Руки мой да за стол. Вареники с картошкой наварила я. С маслом и с луком, как ты любишь. Кисель вишневый сварила, твой любимый. Но горячий еще. Выставлю сейчас на порожек, чтобы остыл быстрее». «Спасибо, бабуль, но тебе не стоило так колотиться». Качаю головой, а сама, конечно, очень рада вареникам. Просто у бабушки в последние полгода сильно руки крутят. Врач говорит, артрит, лечить нужно, мази постоянно использовать. Но кто бы бабушку заставил? До моего отъезда в Ростов на учебу еще как-то ее контролировала. А теперь-то понятно, как она лечится. Вон, кастрюлю взяла, и дрожит рука. Я мою руки и переодеваюсь в домашний спортивный костюм. Садимся с бабушкой ужинать. Вареники просто пальчики оближешь. У бабушки всегда такие. У меня тоже вкусные получаются. Но вот так красиво заворачивать края не получается. Внезапно в памяти всплывает довольное лицо Германа Васильевича, когда он ел мои блины. Интересно, вареники он любит? Тоже бы понравились. С маслом или со сметаной? «Дитё, ты в каких там облаках летаешь?» — спрашивает бабушка, возвращая меня в дом из мыслей. «Аж жевать перестала». Только бы щеки предательские не покраснели. Можно от кого угодно скрыть свои эмоции, но точно не от бабушки. Она меня как облупленную знает. «Вкусно просто очень», — бормочу, принимаясь тщательно жевать. «В общаге, знаешь ли, таких деликатесов не попробуешь особенно». Бабушка смеется в ответ и гладит меня по руке своей теплой ладонью. Потом мы болтаем. Сначала она расспрашивает меня про колледж, про учебу, что делаем, как учат, сколько задают. Про Таню спрашивает, про общежитие. Потом рассказывает, что да как дома. Куры к осени совсем нестись плохо стали. Козы соседскую вишню поскубли. Пришлось соседям отдать ведро яблок взамен. А кошка Макаровых котят нарожала. Копии нашей Бурли. Так бабка Макаровых ругаться приходила. «Совсем Макариха из ума выжила. Что ж я Бурлю в доме-то запру?» — всплескивает руками бабушка. Мы вместе после ужина убираем со стола. Я умываюсь и иду в свою спальню. Умащиваюсь в кресле с книжкой, закутавшись в плед. И Бурля уже тут как тут. Мурлычет, хвост дугой, а ноги трется. И спокойно так дома, хорошо. А внутри все равно пульсирует что-то, тревожит. Страхи и волнения остались в большом городе вроде бы. Но какая-то их частичка со мной. В село приехала, мандражит, не дает расслабиться. Возвращаться в город совсем не хочется. Но я знаю, что эта минута слабости временная. Нужно учиться, работу найти потом хорошую, бабушку забрать. Что тут в селе делать? Бабушка приходит ко мне, рядом садится, а я кладу голову ей на колени и позволяю меня гладить по волосам. Расслабляюсь. «Случилось чего, женек?» — тихо спрашивает бабушка. Чувствует, как и всегда. «Хорошо все, бабуль». Я никогда не умела врать ей. Да и нужды не было. Бабушка никогда не ругала меня. А если шалость какая-то получалась, то лишь мягко журила. Но я не могу ей просто все рассказать. Она ведь с ума от страха и тревоги сойдет потом. «Скучаю я просто там. Никак не привыкну». В ответ она молчит. Продолжает гладить, пока я не засыпаю. Вот только сны мои связаны совсем не с селом и даже не с пережитым недавно страхом, а с крупным мужчиной, чьего лица я не вижу, но чьи сильные руки чувствую на плечах, чьи крепкие ладони гладят и сжимают, обнимают. И мне так хочется, чтобы этот сон не заканчивался.